Переход от шкур к тканям означал, что одежда стала легче и удобнее. Поскольку ткани пропускают воздух и легко стираются, люди становятся чище, а это, возможно, значило, что они становились здоровее. К 5000 году до нашей эры Иерихон был достаточно большим поселением, состоявшим из отдельных домов, в каждом по нескольку помещений. Полы чаще из более надежного материала, чем просто утрамбованная земля. Возможно, к тому времени в Ханаане были и другие города. Должно быть, Ханаан процветал не только потому, что это был достаточно плодородный земледельческий район, но еще и потому, что занимал центральное положение. В таком положении есть свои преимущества и свои недостатки. Постоянно совершенствовавшаяся цивилизация в междуречье Тигра и Ефрата производила предметы, которые не изготовляли в долине Нила, и наоборот. Ханаан мог получать подобные изделия с обеих сторон и служить центром обмена. Севернее, на полуострове Малая Азия, существовали страны, которые также поставляли предметы для торговли. Естественно, народ Ханаана изо всех сил старался отдавать товар по таким ценам, чтобы получить хорошую прибыль для себя. Другими словами, люди становились торговцами. Само название Ханаан, возможно, произошло от слова, означавшего в языке этого древнего народа «торговец». Торговцы, как правило, процветают, и более того, их культура обычно выше. Пользуясь изделиями различных культур, они могли выбирать и извлекать из этого пользу. Это особенно верно в отношении Ханаана, который сильно преуспел в неолитическую эпоху. Бронзовый век. Одним видом товара, явно попавшего в Ханаан извне, был металл. Большинство металлов являются сплавами, и лишь немногие встречаются в природе – самородки меди, серебра, золота, изредка в местах падения метеоритов куски железа. Золото было красивым, но очень редким металлом, к тому же слишком мягким, чтобы использовать его для чего-либо, кроме украшений. Серебро тоже не намного лучше и далеко не так красиво. Железо оказалось слишком твердым и сложным для тех способов обработки, которые существовали в эпоху неолита, а вот медь обладала меньшей температурой плавления, и из нее можно было выковать острие для копья. И в то же время достаточной твердостью, чтобы копье это могло служить какое-то время, пока не затупится, после чего его опять можно было заострить. И наряду с камнем люди начали использовать куски кованой меди. Такие культуры переживали век, называемый халколитом, от греческих слов «медь» и «камень». Халколит начинается в тех областях, где можно найти самородную медь. Чем больше самородков, тем раньше начинается эта эпоха. Мы не знаем точно, где и когда впервые стали использовать медь, но есть свидетельство, что впервые она появилась на Синайском полуострове и, возможно, еще в 4500 году до нашей эры. Во всяком случае, представители племен халколитической культуры пришли в Ханаан вскоре после 4000 года до нашей эры. Их следы впервые обнаружили при раскопках на участке под названием Телиелат-эль-Гасуль, к востоку от реки Иордан и примерно в 9 милях юго-восточнее Иерихона. Поэтому людей эпохи халколита называют гасулианцами. Гасулианцы, очевидно, были сосредоточены в Южном Ханаане, и раскопки производились на участках возле Беэр-Шевы, самого южного из крупных городов Ханаана. Там-то и были обнаружены следы производства изделий из меди. Каким-то образом люди узнали, что некоторые камни голубого цвета, если их сильно нагреть, вероятно, вокруг них жгли древесный уголь, выделяют медь. Среди пепла потом находили красновато-коричневые куски металла, и со временем кто-то связал одно с другим. Такие камни, на самом деле это была медная руда, встречались гораздо чаще, чем самородки, так что запасы меди постепенно увеличивались.